Голодание, часть третья, урок 19. Важные правила, которые следует тщательно изучить и запомнить. То, что я преподаю, ново и разительно отличается от экспертов по голоданию. Первое правило. Первая еда нескольких дней после голодания должна иметь слабительный эффект, а не питательную ценность, как главным образом думают другие. Правило второе. Чем скорее первая еда пройдет через тело, тем более эффективно она выведет ослабленную слизь и яды из кишечника и желудка. Правило третье. Если хорошего стула нет после 2 или 3 часов после приема пищи, помогите слабительными и клизмами. Всякий раз, когда я постился, я всегда испытывал хорошее испражнение спустя, по крайней мере, 1 час после еды. И я сразу чувствовал себя прекрасно. После прерывания длительного голодания я следующей ночью проводил больше времени в туалете, чем в кровати. И это и должно быть так. Путешествуя по Италии много лет назад, я выпил приблизительно 3 кварты свежего виноградного сока после голодания. Сразу же я испытал приступ водянистой диареи, пенящейся слизью. Почти немедленно после этого ко мне пришло чувство такой необыкновенной силы, что я легко выполнил приседания с выпрямлением рук 352 раза. Это громадное удаление преград, имевшее место после короткого голодания, сразу увеличивало ви, жизненную силу. Вы должны испытать подобное, чтобы поверить мне. И затем вы согласитесь с моей формулой V равно P минус O и поймете всю нелепость составления научных питательных меню для здоровья и эффективности. Правило четвертое. Чем дольше голодание, тем более эффективно кишечник работает после того, как оно завершено. Правило пятое. Лучшие слабительные продукты после голодания – это любые свежие сладкие фрукты, вишни и виноград, яблоки и прочее. На втором месте – моченые или тушеные сливы. Эти фрукты не должны использоваться после первого голодания мясоеда. Это решение только для людей, которые в течение определенного времени жили на бесслизистых или, по крайней мере, бедных слизью продуктах на диете перехода. Правило шестое. В среднем случае желателен выход – применяя сырые и приготовленные некрахмалистые овощи. Приготовленные – это вареные или тушеные, но не жареные. Примечание переводчика. Тушеный шпинат имеет особенно хороший эффект. Правило седьмое. Если первая еда не вызывает неприятности, вы можете поесть столько, сколько захотите. Потребление очень маленького количества пищи в течение первых 2 или 3 дней без испражнений вследствие небольшого количества пищи опасно. Это еще один неправильный совет, данный экспертами. Если вы находитесь в надлежащем состоянии для того, чтобы начать есть фрукты, но не испытываете движение кишечника приблизительно через час после еды, то съешьте еще. Или ешьте овощи, как предложено выше. Ешьте, пока первым стулом не выведете мусор, накопленный во время голодания. Правила на время голодания. Первое. Чистите толстый кишечник клизмами, по крайней мере, через день. Второе. Прежде чем начать более длительное голодание, примите слабительное иногда. И во что бы то ни стало, за день, прежде чем вы начнете голодание. Третье. Если возможно, оставайтесь на свежем воздухе день и ночь. Четвертое. Гуляйте, упражняйтесь, испытывайте другую физическую нагрузку только тогда, когда вы чувствуете себя достаточно сильными для нее. Если же вы усталый и слабый, отдыхайте и спите столько, сколько сможете. Пятое. В дни, когда вы будете чувствовать себя слабыми, а вы испытаете такие дни, когда отходы будут в кровообращении, вы найдете, что сон ваш беспокоен и нарушен, могут сниться кошмары. Это вызвано ядами, проходящими через мозг. Сомнения, потеря веры возникнут в вашем уме. Тогда возьмите этот урок и прочитайте его много раз, так же, как и другие главы по голоданию, и особенно урок пятый. Не забывайте, что вы, образно выражаясь, лежите на операционном столе природы. Это самые замечательные из всех операций, которые могут быть выполнены без использования ножа. Если какое-нибудь необычное ощущение происходит из-за лекарств, которые находятся теперь в обращении, сразу сделайте клизму. Лягте и в случае необходимости прервите голодание, но не с фруктами. Шестое. Всякий раз, меняя положение тела, делайте это медленно, иначе у вас может быть головокружение, вплоть до кратковременной потери сознания. Последнее состояние несерьезно, имеется в виду головокружение, но вы должны избегать его. Оно вызывало у меня значительный страх в начале. И я знаю многих голодальщиков и людей на жестко ограниченной диете, которые сдавались, когда испытали это ощущение, и теряли веру навсегда. Питье во время голодания. Фанатик-энтузиаст голодания пьет только воду. Он думает, что лучше всего избегать любого следа пищи вообще. Я считаю, что легкий лимонад с небольшим количеством меда или неочищенного сахара или очень сильно разбавленный фруктовый сок дают лучший эффект. Пейте так часто, как пьете обычно в течение дня, но вообще не больше, чем 2-3 литра в день. Имейте в виду, чем меньше жидкости вы пьете, тем более агрессивно работает голодание. Как альтернативу, хорошо употреблять растительные соки, сделанные из приготовленных некрахмалистых овощей. Они очень хороши во время более длительного голодания. Сырой томатный сок также хорош. Но если сок фруктов, например, апельсиновый, используется во время более длинного голодания, нужно быть чрезвычайно осторожным, потому что фруктовые соки могут заставить яды высвободиться слишком быстро не вызывая движения кишечника. Я знаю многие такие голодания в кавычках на фруктах или фруктовых соках, которые полностью потерпели неудачу. Это потому, что вся слизь и все яды ослабляются слишком быстро и в слишком большом количестве, что сильно тревожит органы и вносит диссонанс в их работу. Яды в кровообращении могут быть устранены только через почки без помощи кишечника. Голодание по утрам или план завтраку нет. Худшей из всех предпочтений в еде в настоящее время является привычка наполнять желудок пищей рано утром. В европейских странах, за исключением Англии, никто не принимает тяжелую пищу на завтрак. Обычно он состоит из какого-либо напитка и хлеба. Единственное время, когда человек не ест в течение 10-12 часов, это в течение ночи, в то время, как он спит. Как только его желудок свободен от пищи, тело начинает процесс элиминации. Поэтому полные люди, пробуждаясь утром, чувствуют себя несчастными и обычно имеют тяжело обложенный язык. У них вообще нет никакого аппетита, но все же они требуют пищу, едят ее и чувствуют себя лучше. Почему? Еще одна тайна в кавычках раскрыта. Это одна из величайших проблем, которые я решил. Она сильно озадачивает всех экспертов. Как только вы наполняете желудок пищей, элиминация останавливается, и вы чувствуете себя лучше. Я должен сказать, что открытая мной аксиома, несомненно, является объяснением того, почему еда стала привычкой и больше не выполняет функции, заложенные природой, а именно удовлетворение, компенсация естественной потребности в пище. Эта привычка к еде затрагивает все цивилизованное человечество. И теперь физиологически объясненное доказывает давно сделанное мной высказывание «Жизнь – трагедия пищи». Чем более мусора накапливает человек, тем больше он должен есть, чтобы остановить элиминацию. У меня были пациенты, которые должны были есть несколько раз в течение ночи, чтобы быть в состоянии спать. Другими словами, они должны были поместить в желудок пищу, чтобы избежать усваивания и введения в циркуляцию накопленных там слизи и ядов.